Еще раз добрый день, дорогая церковь. Очень хорошо быть в Доме Господнем. Аминь. И, конечно, Господь готовит новую пищу для каждого из нас, каждый новый день. И не только я, но и каждый из вас мог бы поделиться теми откровениями в Слове Божьем, которые Он вам давал на этой неделе. Каждый из вас мог бы поделиться какими-то чудесами, какой-то радостью или победой. Вот у Даника водное крещение было в лагере, он заключил. Вот, может, еще кто-то может посвидетельствовать, что еще Бог может сделал на этой неделе для вас, для кого-то? Что? А, машинку стиральную, вот ответ для семьи Дианы Максима пришел на этой неделе. Это Божий ответ? Божий ответ. Аминь. Вот, и мы сегодня с вами поговорим на одну важную и серьезную тему. Много будет мест Писания сегодня. Откройте, пожалуйста, Откровение 14 главу. Откровение 14 глава. 13 стих. 13. 14, 13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Библия нам говорит, что каждый из нас умер для этой жизни, правильно? Чтобы воскреснуть для Христа, жить для Бога, мы вообще должны почитать себя мертвыми для этого мира. И вы знаете, вот это вот местописание, что дела наши идут вслед за нами, оно, конечно, истина. И на небесах наши дела покажут, кто мы были здесь на земле, каковыми мы являемся. Но даже в миру есть пословица о том, что по делам видно, да, что за человек. И то есть и в этой жизни дела идут за нами, правда? Не только вот в ту жизнь они последуют, но и в этой жизни тоже дела. И знаете, хочу немножечко разобрать некоторые вещи в нашей жизни. Если вот у нас такое состояние, когда мы чувствуем, что в нашей душе есть теснота, вот тесно, трудно, пробиться не можем, победы нету никакой, выхода нету. Но такая вот просто, как будто груз висит, и вот не можем идти вперед, как будто гири навесили. Есть вообще такое? Кто-то переживал такое? Я переживала такое в своей жизни. И как будто тесно, вот ты чувствуешь, что вроде бы и вокруг жизнь идет, все радуются, но ты вот как вырваться не можешь из этого. И это интересное место Писания, сейчас мы его давайте посмотрим. Римлянам 2 глава говорит нам об этом, почему такое происходит. Римлянам 2 глава. С 7 по 10 стих. Я буду по кусочкам, да? Буду немножечко по кусочкам. 9 стих. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». Значит, когда мы делаем какие-то злые дела перед Богом, может, даже люди этого не видят, но мы знаем, когда мы грешим, то приходит скорбь и теснота в нашу душу. Приходят в нашей жизни трудности такие, которые, может быть, чисто вот внутри нас. Мы не можем подняться, не можем радоваться жизни, не можем, как говорят, вдохнуть полной грудью, да, вот невозможно, и что-то нас давит к земле, и вот рассказывает нам Библия, скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, и нам надо всегда наблюдать за собой, очень важно. Почему? Разобраться, сесть, остановиться, познать, что Бог есть Господин нашей жизни. Где мы согрешили, что мы сделали злое, кому? И дальше тоже вот здесь сказано, почему это происходит. 8 стих. «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине». Значит, сердце получается упорным, не покоряется истине Божьей, очерствевает наше сердце иногда из-за грехов. Может, кто-то против нас что-то сделал, мы закрыли сердце, но это же тоже грех перед Богом. Мы не прощаем, мы не отпускаем этого человека. Но что еще Библия говорит? Напротив, 10 стих, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Значит, слава и честь и мир. Проверяйте свое состояние. Если у нас внутри порядок, значит, у нас порядок с Богом, порядок с людьми. Правильно? Тогда у нас внутри тут порядок приходит. И вот интересное местописание тут же. 7 стих. Вот это меня вообще очень заинтересовало. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Бог дает жизнь вечную. Вот 6 стих. Бог воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, Иудею, потом Эллину. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, а потом и Эллину. Итак, 5 стих говорит нам: по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам собираешь себе гнев на день гнева. Нашими делами, положением нашего сердца мы можем собирать себе в небесном банке гнев на день гнева. А те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Скажите, кто из вас ищет славы, чести и бессмертия? Так, 2 руки вижу. 3, 4, 5. Ага, это хорошо, уже много людей ищет. А вы вот искренне вот так вот думаете: так, я буду поступать так, для того, чтобы найти славу себе, честь от Бога и бессмертие. Думаете так? Да. Думаете, да? Это хорошо, кто думает, а кто так не думает? Кто-то не... Да, мы зачастую не думаем. Мы знаем, что вот так надо, да? Мы делаем. Но оказывается, Библия говорит, что нам нужно искать славы, чести и бессмертие. Ну вот, вот, я прочитала, я не вру. И как же нам это искать, вот интересно. Значит, немножечко посмотрим, еще отвлечемся, потому что сегодня будем говорить именно о том, как нам искать славы, чести, бессмертия, будем искать с вами. Но, сейчас. Итак, смотрите. 1 глава с 29 стиха. Римлянам. 1 глава с 29 стиха. Мы можем быть с вами. Вот кто когда замечал, что вдруг какая-то у нас неправда появилась в жизни? Врём. Брал кто-то из вас? Брали, правильно? Вот тут. Тем они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана и злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих ободряют. Ну, мы когда-то, может быть, и ободряли делающих такие дела. Но на самом деле, мы даже будучи христианами с вами, зачастую, кто приврём, То не хотим мириться, то не хотим прощать, то себя хвалим, гордимся чем-то. Правильно? Правильно? Что-то бывает у нас в нашей жизни. Кто-то пожадничать может, кто-то слукавит. А вот тут есть блуд. Блудные мысли могут появиться, злость какая-то, зависть. Какие-то распри могут появиться у нас. Мы мало милуем других людей. Может быть такое в нашей жизни? Может? Зачастую возникает в нашей жизни. Но интересно, что 32 стих говорит нам. Они знают праведный суд Божий, что делающий такие дела достойны. Ужас, да? Мы себе разрешаем же так вести время от времени. Разрешаем. И Библия говорит, что делающие такие дела достойны смерти. Какие мы привыкли считать грехи к смерти? Какие? Убийство, пьянство, прелюбодеяние. Да, колдовство, оккультизм, всего это для нас вот такие прям страшные грехи, правильно? Ну, сейчас еще всякие гомосексуализм, всего чего, да? Такие ужас. А Библия говорит, что, это ужас, конечно, но и вот это тоже ужас, то, что мы зачастую посплетничаем, осудим кого-то. И знаете, давайте сейчас просто помолимся, вот пару минут, чтобы Дух Святой вот работал с нашими сердцами. Дорогой Господь, мы Тебе очень благодарны за то, что Ты говоришь нам Слово Твое, потому что только в нем, Господь, как в зеркале, мы можем посмотреть на свое отражение искренне, чисто и признаться Тебе и самим себе, где в нас есть еще какая-то грязь, где в нас есть еще какие-то грехи, какая-то нечистота. Мы просим Тебя, очисти, Господь, нас. Помоги нам, Господь, смириться с тем, что говорит Слово Твое, и подчиниться Твоему Слову. Отец, мы хотим, чтобы Ты был нашим Богом, нашим Господином, нашим покровом во всем. Мы хотим принадлежать Тебе и приносить плод для Твоего драгоценного Царства Небесного. Поэтому мы просим Тебя, работай с нашими сердцами. Открывай наши сердца, и мы их открываем для Тебя, чтобы Тебе было не тесно в наших сердцах. Проверяй. Не на опасном ли мы пути, выводи нас на путь правды и истины Твоей, чтобы нам сиять на небе, как звездам, Господь, во имя Иисуса Христа. Помоги нам, живой Бог, исполнять Твое Слово. Аминь. Это очень непросто, это очень непросто. Мы привыкли так жить, наши родители жили так, все вокруг так живут. И мы привыкли, это наши привычные пути. И где-то мы... Может, не соврем, но как-то так правду обойдем, что вот как-то она так вот вылезет у нас с другой стороны. Обидимся, будем гордиться. Трудно нам в этой жизни, может быть, правильно? И что мы получаем тогда в нашей жизни? Получаем наказание, потому что это грехи. Получается очень серьезные перед Богом. Библия говорит, достойны смерти такие люди. Но вторая глава, первый стих, вообще говорит интересную вещь. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, потому что тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающие такие дела». Представляете, мы, например, взяли где-то так и сравнили, сказали, ой, да он такой, я его знаю, такой человек уже. А Бог сразу говорит, ты неизвинителен. Вы представляете, какой кошмар? Мы так легко судим, так легко наклеиваем ярлыки на людей. А когда мы судим, скажите, с кем мы сравниваем этих людей? С собой. Мы же обычно гордимся сразу. Он такой, но я лучше. Неважно, какие у меня грехи, в этом я лучше, а он вот такой вот. С кем мы сравнили его? С Иисусом? Нет. Мы себя, когда мы унижаем другого человека, обычно мы возвышаем себя, мы поднимаемся, говорим, я не такой, как этот мытарь, грешник, правильно? Да? Мы себя вознесли, возгордились. И это грех перед Богом. Бог каждого из людей создал, и в каждом из нас есть как хорошие вещи, так и нехорошие. Правильно? Мы все не святые ходим. И знаете, это очень серьезно, что мы сравниваем друг с другом, с собой у других. Это очень серьезно. Когда мы придем на небо, Иисус же нам не скажет, о, какой ты молодец, вот ты, например, так хорошо одевался, молодец, так следил за собой, замечательно. А вот тот человек, который не следил за собой, вот он так похуже, чем ты. Не скажет? Не скажет Бог нам. Или, допустим, ты там такой был, не знаю какой, ну приведите пример. Ну, честный, да. Ну вот, да, ты вот такой вот был, например, там вежливый, да, ты вежливый, так, всем спасибо, пожалуйста, извините. А тот вот такой был, вот ты лучше. Не даст нам Иисус за это награду, правильно? Не даст нам награду там, кто-то физкультурой занимался, а кто-то нет. Не скажет нам Иисус, какой ты молодец, отдельную награду тебе сейчас вот вручу. Вообще такого не будет. Нам Бог вообще не за это будет давать ни награды, ни похвалу, ни за что. Такие мирские вещи, они не годятся для христианина. Это не тот момент, где мы должны подниматься. Одно из мест Писания, я не хочу, чтобы вы сейчас открывали, просто вы помните его, хвалящийся, хвались Господом. Я думаю, знаете, почему нам так сказано в Библии? Потому что Бог знает, что мы все равно будем хвалиться. Это наша природа хвалиться. И Бог, зная нас, Он говорит, хорошо, хвалящийся, хвались Господом. Вот хочешь ты хвалиться, говори о Его делах. Говори о том, что Он сделал для тебя, как Он велик в твоей жизни, что Он приготовил для тебя и для всех остальных людей. Вот туда всю благодарность возноси. Вот. Потому что самохвалы это... Ну вот мы уже читали, да, во второй главе, в первой главе. Грех смерти. Вот так. 1 Коринфянам 4, 7, 8. Я, может, некоторые места буду сама открывать, да, потому что много очень мест в Писании. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего не получил? А если получил, 1 Коринфянам 4 глава, 7, 8 стих. Что отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? Вот каждый из нас, что мы имеем, чего бы не получили? Мы сами себе два глаза сделали? Мы сами себе две ноги пришили и руки? Сами себе зубы поставили? Ну, вообще. И когда люди начинают хвалиться этим и гордиться, вот эти конкурсы красоты и все, да, вот я такая там красавица, вот это тебе это дано, ты не заслужила ничем. Ты родилась, вот тебя Бог благословил. Или, например, тебя как-то воспитали более культурно. Но ты в это не вложил своих сил. Это тебе дано было. Нечем хвалиться нам, правильно? А если ты получил, что хвалишься, как будто не получил? Что хвалишься, как будто не получил? Вот это очень важно нам запомнить. Не хвалитесь, потому что это нам дал Бог. Да, аминь. Итак, значит, мы попадаем под осуждение, когда мы осуждаем других людей. Круг замыкается. Мы осуждаем и сразу же попадаем под Божье осуждение. Все, мы в осуждении находимся. Да. И еще, смотрите, закрыла это место Писания Римлянам. Итак. Четвертый стих. Третий-четвертый. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающий такие дела и сам делающий тоже? или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя куда? К покаянию. Нас благость Божья ведет к покаянию. Я хочу вам вот сказать, что, вы знаете, после спасения, которое для нас приобрел Иисус Христос, покаяние, это, я думаю, вот второй, наверное, самый большой дар для нас, что мы можем покаяться от всех наших грехов. Что бы мы ни сделали в нашей жизни, мы можем всегда прийти к Богу и сказать: «Прости, Господь, мы каемся, мы согрешили, прости нас, у нас сейчас большая проблема, папа, помоги». Правда? И когда мы вот судим, мы получается, что мы избегаем вот этой благости Божией. А ведь только Он нас ведет к покаянию. Я даже знаю, что очень многие люди молятся и говорят: «Бог, помоги мне не уйти от Тебя». Потому что, ну кто мы? Мы ветки, да, привитые к маслине. Как мы можем сами себя держать? Мы только по милости привиты к Богу. Вот, и сейчас я хочу плакат повесить один. Запишите, пожалуйста, мой счет в небесном банке. Мой счет в небесном банке. Итак, есть счет гнева. Бог сказал, что есть счет гнева. Я не буду сейчас самые страшные грехи класть, которые там убийство, блуд, алкоголь, там еще что-то. Я буду такие полегче грехи сюда ставить. Ложь, которую мы только что с вами проходили. Блудные мысли. Лукавство. Хитрим где-то. Просто хитрим. Не обязательно обманываем. Жадность. Злость, зависть, ссоры, они же и распри, злые слова, обижаем других, хвалим себя. Это мы все любим очень делать. Гордость. Трудно миримся. Тяжело прощаем. Даем мало милости другим. Знаете, вот мало милости как? Вот я смотрю на другого человека, говорю: да, вот он такой, сякой, вообще так ведет себя. Откуда я знаю, почему он так ведет себя? Ну откуда я знаю? Может, там такая жизнь была, что он еще ведет себя, как персик, по сравнению со мной, может, у которой не было таких обстоятельств, правильно? Ну, откуда я знаю? Мало милости и судим. Ну, судим, да, судим и путь. Это счет гнева. В банке небесном все хранится, записано. Бог нас не будет гладить по голове и говорить, если мы будем хвалиться по плоти. Хвалящийся хвалить Господа. Что Он нам сделал? Самое важное, что Он нам дал, это покаяние. Мы можем всегда попросить прощения и за вот эти все грехи, и еще за много-много других. Но сейчас я хочу с вами посмотреть, как же можно в жизни, здесь на земле, постоянством в добром деле искать славы, чести и бессмертия. И Бог нас тогда подарит жизнь вечную. Давайте посмотрим. Она нам подарена, конечно, но мы должны искать. Итак, Лука, 12 глава, 33 стих. Евангелие от Луки. Вы знаете, когда я вот это вот написала, даже еще не написала, только прочла вот счет гнева, я сразу стала думать, ну вот на небесах, вот ищите, помните, ищите себе Царство Божие, да, все приложится, и это самое, собирайте себе сокровища на небесах, сразу вспомнила. И как только я начала смотреть, что такое сокровище на небесах, это оказалось о финансах. Я была в шоке, потому что я даже говорю, Миша, ну я не поняла, я вот ищу, а там все про финансы, да про финансы, да про финансы, ну как это, столько о финансах. Мы немножечко затронем финансы, а потом еще посмотрим, какие еще есть сокровища. Итак, 33 стих нам говорит, продавайте, давайте все прочитаем вместе, откройте, пожалуйста. Луки, 33 глава. Евангелие от Луки, 12 стих, 33 глава. Нашли? 3-4. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища не ветшающие, сокровища не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Итак, давайте милостыню. Вплоть до того, что прямо продай свое имение и раздавай милостыню. Вы представляете? Итак, милостыня, сокровище, это мы приобретаем все сокровища на небесах. И тут же, Матфея 19 глава, интересное местописание тоже нам. 21 и 22, нет. Я вам скажу, что это было. Это было, когда богатый юноша пришел к Иисусу. Что он сказал? Он его полюбил. Он сказал, действительно, какой человек, хранил себя для Бога. И все заповеди выполнял. Говорит, тебе одного не достает. Отдавай свое имение, раздай нищим. Раздавай нищим. Он говорит, я не могу. И ушел. Представляете? Итак, раздавай нищим. Это тоже сокровище на небе. Это то, что от нас никогда не отнимется. Когда мы начинаем благотворить тем, кому хуже, чем нам, никогда не отнимется это от нас. Сироты и вдовы. Библия говорит, истинное благочестие – презирать сирот и вдов в их скорбях. Когда мы так делаем, никогда Бог не останется глухим, к нашим молитвам потом и к нашим просьбам никогда. Потому что сироты и вдовы, начиная от первых книг Библии и до самых последних, Бог о них заботится. Это Божья забота. И даже в первой церкви все время Бог вкладывал сердца своим апостолам, всем ученикам о них заботиться и иметь попечение. Итак, сироты и вдовы, когда мы о них заботимся, мы себе складываем сокровища на небесах. Тут же еще есть и помощь нуждающимся. Притчи 19.17 говорит, благотворящий бедному дает взаймы Господу. Вы помните такое? Взаймы Господу. Что такое взаймы Господу? Что такое взаймы? Максим, что такое взаймы Господу? Ну, взаймы Господу. Кто скажет? Да он отдаст, он вернет. Он никогда не останется должником, он не будет сидеть молчать, когда ты потом будешь взывать. Другое место Писания: пускай хлеб свой по водам, и по прошествии многих дней он вернется к тебе, правильно? Это тоже сокровище, которое, когда мы будем в нужде, когда мы будем взывать, с небесного банка придет ответ. Интересное еще место Писания, Матфея 25 глава. Матфея 25 глава. Там так не сказано, что прямо вот такой счет копится, но я не смогла это место Писания мимо пройти. 34-46 стих. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И вы знаете, да, о ком Иисус? Надо повторять? Накормить Господа, посетить Господа, если он болен, если он в темнице, если он наг, одеть Господа. Это то, что не может пройти мимо его сердца. Он сравнил человеческую нужду как отношение с собой. Правильно? Я верю, что это тоже в тот банк откладывается. Не смогла я пройти мимо любимого вопроса – десятины. Я не смогла пройти мимо него. Потому что тот вопль, который в конце Бог говорит, в конце Ветхого Завета: «Чем вы обкрадываете меня?» Ну, не так много Бог в конце концов вопил по поводу каких-то материальных вещей. Правильно? Это были идолы какие-то, идолослужения и финансы вдруг. И вот это десятины, я знаю, что большинство из вас верны полностью, даже нет вопроса. Но я просто повторяю, как это напоминанием возбуждаю чистый смысл, да? Что десятины, Евреям 7 глава 8 стих. Евреям 7 глава 8 стих говорит: «Здесь берут десятины человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет». В Новом Завете говорится, что здесь все равно берут десятины человеки смертные. Да, не просто так, десятины уже где-то. Я верю, что Иисус, когда сидел в храме и наблюдал, как люди в храм приносили приношения и десятины, он не просто так это делал. Ну и теперь перейдем к более солидным вещам. Это первый венец, венец правды. Мы себе здесь на земле можем собирать не только сокровища, но и венцы. И давайте посмотрим. Это 2 Тимофею, 4 глава, с 1 по 8 стих. Тут проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай. И в конце 8 стихе говорит Павел: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Оказывается, не только апостолам, но и всем христианам, кто любит Иисуса Христа и искренне ждет Его явления, Бог готовит венец правды. Вот когда люди говорят и в сердце своем, искренне говорят: «Скорее бы уже Иисус пришел, ну скорее бы, уже невозможно просто, скорее бы, я хочу этого, я жажду». Вот это искренние сердца, которые стонут в этом мире, как вот Лот праведный, помните, стенал, да, в своем сердце. И вот также вот в этом мире те люди, которые искренне хотят, чтобы Иисус быстрее пришел, искренне хотят, чтобы весь этот вот Содом и Гоморра закончились. Вот для них Господь готовит венец правды. Следующее. Венец жизни. Это Откровение, 2 глава, 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И Иакова, 1 глава, 12 стих. Иакова, 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Итак, венец жизни получают те люди, которые претерпевали испытания и скорби. И Господь ободряет, говорит: будь верен до конца, стой в вере до конца. Это не обязательно какие-то будут прям, ну, страдания жуткие, да, ну, пытки или что-то. Это просто скорби, какие-то страдания, какие-то искушения тяжелые. Но Бог сказал: будь только верен. Вот тебе будет венец жизни. Следующий венец. Венец нетленный. Это 1 Коринфянам. 9 глава, 25 стих. Помните, когда Павел говорил, что как вот на ристалище бегут? Помните, да? Готовятся к Олимпиаде, вот так у нас спортсмены всю жизнь. Оказывается, я слышала интервью одной спортсменки, она говорила: я с детства всю жизнь тренировалась, чтобы только на одной Олимпиаде выиграть. Всю жизнь на одной. Вот представляете? Один раз звезда. А оказывается, нам надо проявлять точно такое же упорство. Евреям 12 глава, 1 стих. Ну, много сегодня мест Писания, я извиняюсь, но будем смотреть. 12, 1. Да. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлагаемое нам поприще». Это очень непросто, это очень трудно будет. Как просто вспоминайте олимпийских борцов, чемпионов, которые они бегут за тленным, за то, которые вот их вот чествовали в этом году, а уже на следующий год их забыли, списали, сказали, уже кто-то сильнее, кто-то моложе, кто-то круче выбился. У нас так не должно быть. Мы должны свое поприще до конца, верными, усилия каждый день прилагать. Мы должны с вами проверять, чтобы у нас не было карманов никаких. У спортсменов костюмы минимальные. Или это будет очень облегающий костюм, когда, вот, допустим, зимние виды спорта, да, это такие полностью обтягивающие трико, я не знаю, что, да. И комбинезоны, да, комбинезоны. Или же это будет совсем-совсем там тоже, вот минимум какой-то, для того, чтобы даже воздух не тормозил. То есть настолько все рассчитано, все эти сопротивление воздуха, нагрузки, все рассчитано. У нас тоже не должно быть ничего, чтобы нас отягчало во время бега. За грехами смотрите, смотрите за обидами, за нашим сердцем. Познавайте, что Бог есть Господь. Останавливайтесь, утешайте ваши сердца в Его присутствии. Говорите: Бог, помоги мне заглянуть туда, потому что кроме Тебя никто там не видит, что я иногда себя не вижу, что там внутри. И только Он и может увидеть. И главное, не смотрите на то, как бегут другие. Не смотрите, потому что очень часто, глядя на других в церкви, мы говорим: ну, если он так делает, и я буду. А еще хуже, когда ха-ха-ха, тоже мне христиане ха-ха бывают. Итак, венец нетленный дается тем, кто очень трудится верно, не смотрит на других, старается быть постоянным, и тем будет готовиться венец нетленный. Венец славы. Следующий венец. 1 Петра. 5 глава. Ой, это хороший, хороший венец. 1 Петра, 5 глава, с 1 по 4 стих. Сейчас вы скажете, ну, это не к нам. Я читаю. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, которое, какое есть у вас, надзирая за ними непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример, и когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Это не только к пасторам относится. Лидеры домашних групп, учителя воскресной школы, те, кто имеет общение и попечение над другими христианами. Правильно? Вы можете подумать, это ко мне не относится. Я вам скажу, относится. Давайте откроем 2 Коринфянам. Очень много сегодня мест Писаний, но я хочу, чтобы вы поняли, что это такое. 2 Коринфянам, 1 глава, 14 стих. И вот это, кстати, говорится к пастве. Апостол Павел написал такой интересный стих. «Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашей, одинаково, в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть Бог смотрит не только, как пастор пасет, но и так, как овцы слушаются. Если пастор говорит «Вперед, евангелизируем всех своих домашних, будем за них молиться, поститься, евангелизировать», а овцы говорят или не говорят, ну как получается, да, кто говорит, а кто молча в сторону, то Бог все наблюдает. Потому что Павел сказал, что одинаково я ваша похвала, а вы моя похвала. Одинаково. Не будет такого, что пастор молодец, все медали забрал на небе, все, а пастор сзади. Нет, все вместе на небо. Итак, это был венец славы. Слава, венец славный. Еще венец будет один. Интересный. Венец похвалы или радости. Вот это тот венец, который пастор вам уже не раз говорил. 1 Фессалоникийцам. 2 глава с 19 по 20. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы?» В другом переводе сказано «венец радости». Сказано, да? «Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость. Итак, когда мы придете, когда мы придем на небо, за нами придут те души, кому мы говорили, вы – наша радость и похвала, вы – вот эта награда, те люди, кто спасся через вас, через ваши молитвы. Дело в том, что, хочу сказать, до Бога, до того, как мы пришли к Господу, мы многих людей разрушали. Мы влияли, мы все равно влияли. Кого-то обижали, кого-то разрушали, кому-то наносили раны, нам наносили раны. Короче, мы действовали со знаком минус чаще всего. Но когда мы пришли к Господу, настало другое время. Мы теперь должны приносить души Господу. Это будет или молитва. Не все могут, конечно, ходить по улицам, там евангелизировать. И не всегда это и надо. Но стоять в молитве пред Господом за церковь, за планы церкви, за спасение города, за спасение родной семьи – это наша обязанность. Наша обязанность. И я хочу в этом месте Писания, почему венец радости он же. Вспомните, ибо великая радость на небе, когда спасается один грешник. Радость на небе, когда кто-то на Олимпиаде выиграл. Нет. Радость на небе, кто-то окончил с красным дипломом? Абсолютно нет. Когда происходит где-то война, что на небе говорят? А, опять война. Ну, привыкли уже на небе, да, что постоянно на земле кто-то где-то воюет. Но когда один человек приходит и говорит: Господь, прости меня, оказывается, великая радость на небе. Великая радость. И вот этот вот венец радости, он будет дан тем людям, Божья похвала, Божья радость, кто будет приводить души на небо. И неважно, лично это было свидетельство, или это была горячая молитва, ходатайство, может, многолетнее за своих близких, родных или друзей. И иногда кто-то может сказать: а я не умею говорить о Господе. Но знаете, Библия говорит: от избытка сердца говорят уста. Тогда наполняйтесь Иисусом, и от избытка сердца будут говорить ваши уста об Иисусе. Наполняйте ваши уста, наполняйте ваше сердце, и тогда вам будет венец похвалы или радости. Так, венцы закончились, и еще будет награды. Две. И все, закончим. Итак, награда на небесах. Будет награда на небесах. Какая не сказана? Мы откроем Матфея 5 главу. Я могу открыть, вы можете не открывать. Я вам прочитаю. Матфея 5 глава. С 11 по 12 стих. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Не просто так ругать, а за Иисуса. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали всех пророков, бывших прежде вас. Итак, награда на небесах будет тем людям, которых мир стал отвергать из-за Иисуса Христа. Злословить, лгать на них, что-то говорить нехорошее. Вот это будет для них. И еще последняя награда. Сейчас я посмотрю. Я не записала это описание. Это будет, знаете, сейчас я вам скажу. Это будет местописание такое, когда Иисус сказал, сейчас, Матфея 10 глава. Матфея 10 глава. С 40 по 42 стих. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка. Вот смотрите, во имя пророка. То есть он даже не во имя меня, а пророка как пророка принял. Тот получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. То есть ему будет награда ученика. Скажите, пожалуйста, когда мы пересуждаем в своем сердце, даже служителей, и говорим: я на этого пойду, а вот на этого я не пойду, а этот мне почему-то нравится по каким-то причинам, а этот мне по каким-то причинам не нравится. Что мы делаем с вами? Мало того, что мы судим, мы еще и можем потерять ту награду, которую могли бы получить. Мы могли бы получить награду. Бог же сердцевидец, и Он знает наше сердце. Он знает, где мы говорим: ага, это тот, туда не пойду, а этот вот этот, вот туда я пойду. Очень надо иметь сердце чистое перед Господом, потому что чистым сердцем Бога узрят. Хорошо, итак, подведите, пожалуйста, итог, что мы сегодня узнали. Скажите мне. Что-что? Так, правильно, есть банк на небе и есть у нас счет. И он у нас двойной, оказывается. Как это, в валюте и в рублях, да? Двойной счет. Есть счет гнева, потому что Библия говорит, что наши дела идут за нами, не только на этой земле, но и туда. и есть награды, на счету складываются награды. И Библия говорит, что мы не должны быть такие скромные христиане, которые бы только попасть на небо, и вот все. Библия говорит, вы должны стараться заслуживать эти награды, вы должны прорываться к ним, ищите. Чести добивайтесь, славы добивайтесь, Божьей, не человеческой, не чтоб люди вас хвалили, не надо. Потому что мы частенько хотим так вот сделать, как-то вот так, чтобы нас похвалили. А Библия говорит, что мы тогда что делаем? Мы тогда теряем награду свою. Забирается, у тебя уже скажут, ну вот тебя похвалили, и хватит тебе, хватит тебе. Вот, чтобы не потерять свои награды, мы должны быть верными, искренними, прикладывать все наше старание. И я вам сейчас еще просто зачитаю, чтобы совсем у вас много было мест писания уже, совсем-совсем. Потому что мало вдруг было, чтобы я уже убедилась, что зарядила вас на всю неделю местами. Это Евреям 1 глава, 12 глава, 1-2 стих. Итак, посему и мы, я прочитала, да? Посему мы, имея вокруг себя такого благосвидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника, видите, куда мы должны смотреть, и на людей, и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную Бога Отца и престола Божия. В конце концов, Иисус знал, куда Он вернется. Он знал, кто Он. Да? Но Он себя даже, кстати, не боялся унизить. Он знал, что Он Сын Божий. И вы тоже не должны бояться. И говорит, ну я вот только христианин, вот такой скромный. Дерзайте перед Богом. Бог очень хочет, чтобы на этой земле решились его дела, чтобы Бог видел вас, Иисуса, и не только Бог, но и каждый человек, кто вокруг вас видел сияние его славы. Распространяйте благоухание Божие собой на всяком месте, где вы будете. Аминь. Давайте помолимся сейчас. Драгоценный Господь, спасибо Тебе за великую любовь, за Твою милость, Господь, за то, что Ты не только сделал нас Твоими детьми драгоценными, но Ты также сказал нам, что мы в этой жизни можем приходить пред престолом Твоей славы с дерзновением. Мы можем жаждать, чтобы больше Твоей славы было в нашей жизни и на этой земле, и вокруг нас, и в наших семьях, и среди наших друзей, и среди знакомых и незнакомых людей. Ты очень хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Помоги нам, драгоценный Господь, проверять наши сердца, ходить в чистоте пред Тобою, ходить очень осторожно, Господь, сверять каждый шаг наш с Твоим Словом, смотреться в Тебя, как в зеркало, Господь, чтобы Твое Слово было истинно судило нас здесь, на земле, Господь, и чтобы как можно меньше нашей жизни собиралось на счет гнева, всевозможных осуждений грехов, Господь. И мы хотим, чтобы больше славы, больше наград собиралось на небе для каждого из нас. Помоги нам, Отец Небесный, быть верным во всем. Помоги помогать друг другу, подставлять наше плечо, наши руки, Господь, наши сердца. Помоги ходатайствовать друг за друга, чтобы каждый человек, кто может, нуждается рядом, кто очень страдает еще от грехов, смог увидеть Тебя, Твою любовь, Твое прощение, Твое исцеление. И помоги каждому из нас не забывать, что мы сами были прощены, что мы сами были вытащены, Господь, из огромной ямы, глубокого рва. Спасибо, Господь, за все, что Ты сделал для каждого из нас. Во имя Иисуса Христа, работай в нас Духом Твоим Святым, трудись нас, и чтобы нам бы становиться все более и более похожими на Тебя. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аллилуйя Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Может быть, кто-то хочет сейчас примириться с Богом. Может, кто-то хочет сказать Богу важные слова, покаяться, принять Его прощение, потому что Господь пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибшие. Может быть, кто-то хочет, сейчас есть время. Библия говорит, что сейчас есть день спасения, и сейчас есть такая возможность примириться с Господом. Аллилуйя. Сакреды сая ратия. Сая ратери рарате. Господь, прости. Прости нас, Господь, где мы были не таковы, Отец. Помоги нам ходить в чистоте пред Тобой во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Мы нуждаемся в Тебе. Мы зачастую сами блуждаем, Господь, как овцы. Теряемся, Господь, с Твоих дорог. Помоги нам, найди нас, Господь, чтобы Твое небо ликовало и радость была огромной на небесах, когда мы будем каяться, когда наши друзья, наши родные, наши близкие, наши неспасенные, когда они будут каяться. Мы хотим, Господь, получить этот венец радости. Мы хотим, Господь, мы хотим, чтобы они приняли эту радость, это спасение, это прощение в свою жизнь во имя Иисуса Христа. Просим, действуй в наших семьях, действуй в наших жизнях, действуй через нас, Господь. Мы Твои сосуды и просим, наполняй каждого из нас Духом Твоим Святым во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Никто не хочет сейчас примириться с Господом. Тогда мы сейчас будем проводить хлебопреломление, да, мы будем вспоминать о жертве Иисуса Христа, о Голгофском кресте, о Его ранах, о Его крови, пролитой за каждый наш грех, и благодарить за все, что Он сделал для нас. Аминь. Спасибо Тебе, мы дети Твои, Господь. Наша благодарность велика, Господь, безмерна за все, что Ты сделал для нас, Господь. Ты претерпел тяжкий крест, мучения, избиение. Ты претерпел предательство и насмешки и ложь, Господь. Ты чистый агнец Божий, пришедший ради каждого из нас. Ты принял все поругания, Господь. И Ты сейчас сидишь одесную Бога Отца на небесах. Спасибо, Господь, за все, что Ты сделал для нас. Спасибо, драгоценный Иисус. Прости нас, очисти Твоей святой драгоценной кровью нашу дух, душу, тело. Помоги, Господь, нам все больше и больше меняться, Господь. Все больше и больше сияй в нас и через нас, Господь. Нуждаемся в Тебе. Аллилуйя. Спасибо, Господь, слава Тебе. И наполняющий. Спасибо, Господь, за Твое прекрасное ранимое тело, за нас. Спасибо, Господь. Ты понес на Голгофском кресте все наши немощи и болезни. Ты понес на Голгофском кресте все наши проклятия. Каждый из нас заслуживал смерть. Каждый из нас и родился во грехе, и жил во грехе. Мы безмерно благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир и спас нас, когда мы не искали Тебя, когда мы не нуждались в том, чтобы искать Твои славы, Твои святости, Твои чистоты, Ты протянул к нам руку любви и прощения, и Ты сказал, что я хочу, чтобы Ты стал моим, чтобы Ты стал моею. Я начертал Тебя на ладонях моих, имя Твое записано в моей книге жизни. Спасибо, Иисус. Это великое счастье и привилегия, что наши имена записаны в книге жизни, что ранами Твоими мы исцелились, что все наши проклятия и весь список наших грехов был приглажден к древу. Господь, спасибо Тебе, живой Бог. Спасибо за то, что Ты подарил нам Твои святые небеса, и через Твою жертву мы стали детьми Отца Небесного. Спасибо Тебе, живой Бог. Это великая награда, это великая привилегия, это великая честь для нас. Спасибо, живой Господь. Мы славим Тебя, мы Тебя превозносим, мы нуждаемся Тебе каждую секунду нашей жизни. Мы Тебе говорим спасибо, живой Бог. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Мы славим Тебя, Господь. Аллилуйя Тебе. Спасибо за Твою смерть и за Твое воскресение. Аллилуйя! Ты воскрес, Господь! Ты в третий день воскрес. Спасибо ради нашего оправдания. Ты воскрес, и мы Твои дети. Ты подарил нам Твои небеса, Господь, и подарил нам победу. Слава Тебе, живой Бог! И мы можем быть победителями в Тебе, Господь! Ты завоевал великие обетования для каждого из нас. И это есть великая победа, великая награда, великое чудо для нас. Спасибо, Господь! Спасибо, Ты подарил нам Твои небеса. Слава Тебе, живой Бог, что же в этой жизни мы можем царствовать с Тобой, Господь. Спасибо, и там на небесах Ты нам готовишь Твои жилища. Спасибо, Господь, это Твоя любовь. Это делает Твоя любовь, которая зашла на крест. Спасибо, спасибо, живой Бог. Спасибо, Отец, что Ты послал за нас Сына Твоего. Спасибо, Иисус, за то, что Ты пошел и оставил всю славу небес. Мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Аллилуйя. Давайте мы склонимся пред Господом и поблагодарим Его. Аллилуйя. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Может, у кого-то есть нужды, о чем помолиться стоило бы? Да. Да. Угу. Давайте мы помолимся. Давайте за Дианочкину свекровь помолимся, да, чтобы Бог разрушил зависимость в ее жизни. У нее сегодня день рождения. Пусть этот прекрасный подарок от Бога будет в ее жизни. Аминь. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Отец, за Диану, за ее семью, за Максима и его маму, Отец. И мы сейчас ходатайствуем, Господь, за Лилию, всей церкви, мы соглашаемся в молитве согласия, чтобы пришел плен для этой зависимости в жизни Лилии. Во имя Иисуса Христа мы пленяем всякий плен именем Иисуса Христа. Мы разрушаем все дела дьявола, всякую зависимость в ее жизни во имя Иисуса. Мы просим, Господь, пусть придет спасение для нее и для ее мужа во имя Иисуса Христа. Пусть придет спасение в этот дом. Пусть придет исцеление и освобождение в этот дом во имя Иисуса Христа. Пусть придет Твоя слава, Господь. Пусть наполнятся эти жизни Духом Твоим Святым. Пусть они смогут простить себя и других людей, Господь, за все, что они сделали. Пусть воссияет Твоя истина в их доме во имя Иисуса. Мы сейчас связываем всякий дух осуждения во имя Иисуса Христа, всякий дух алкоголизма и все духи демонические, которые пытались навредить этой семье. Мы провозглашаем в эту семью спасение, жизнь, мир и жизнь с избытком. Пусть придет Господь полное исцеление и освобождение во имя Иисуса Христа. Подари ей такой прекрасный подарок на ее день рождения. Только Ты, Господь, можешь дарить нам самые чудесные подарки. И мы благодарим Тебя за то, что Ты слышал молитву Церкви Твоей во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Еще, может, какие-то есть нужды? Тогда давайте помолимся за лагерь, будет детский лагерь Слова Истины, чтобы Бог хранил там детей. И еще мы помолимся за нашего Игоря, он уже давно в больнице лежит, и сейчас его перевели на Юглу, там морской центр, на реабилитацию. Ну, короче, у него не очень хорошо со здоровьем, его выгнали с квартиры, и он тогда, вот, видимо, такой срыв получил человек, что... Вот, короче, пусть Бог его освободит, да даже не освободит алкоголизма, а исцелит его. У него 3 инсульта было, ну представьте, человека, он еще живой и двигается. Да, это благодаря Богу, но за квартиру, за его здоровье, и паспорт у него утерян, вот что еще. Только сделали паспорт, опять утерян. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы ходатайствуем за нашего Игоря. Во имя Иисуса Христа, Ты хранишь его, Отец. Он столько перенес ударов судьбы, Господь. Столько у него было проблем со здоровьем. Но еще милость Твоя простерта над ним. Рука благодеющая Твоя над ним, Господь. Мы молим Тебя, Господь, выведи его из этих болезней, из этих немощей. Выведи его в Твою правду, Господь, помоги ему с жильем, помоги ему с паспортом. Ты так много помогал ему, Господь. Мы очень просим, чтобы еще больше было Твоей славы, еще больше было победы, чтобы он просто радовался, Господь, чтобы он прыгал от счастья и говорил, что Ты Бог великий, что Ты Бог всемогущий, Господь, чтобы он не унывала душа его, Господь, но чтобы он возрадовался, когда придет дом Господень, и чтобы он восклицал от радости, потому что Ты Бог великих чудес, и мы верим в это, мы соглашаемся, чтобы великие чудеса пришли в жизнь Игоря и пришли в его семью, чтобы жена, дети и внуки были спасены его во имя Иисуса Христа. Также молимся за лагерь, который будет находить слово истины, чтобы ты хранил, берег детей, благословлял. Спасибо за то, что хранил тех детей, которые уже побывали в одном лагере. И просим, чтобы ты действовал Духом Святым в каждом сердце, чтобы в каждое сердце пришел плод, твоя истина, спасение и свобода во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. В среду, я напоминаю, будет пост за город, за разрушение сил тьмы, которые противостоят церкви, за спасение родственников и за благословение церкви и здания, чтобы все-таки было здание церкви нашей. Володя, помолиться за вас о чем-то? Может, есть нужды какие-то? Просто мы уже молились за нужды. Вот, выйдите. Володя уже был когда-то, приходил в нашу церковь, поэтому... Что бы вы хотели, что чем помолиться? О работе, о жилье, о здоровье. Все, да? Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Володю, за то, что он пришел, Господь, к Тебе, и он знает, что только Ты можешь помочь, когда приходят тупиковые ситуации в жизни. Мы просим, чтобы Ты благословил его здоровье, исцелил, чтобы Ты дал ему работу, Господь, чтобы Ты дал ему жилье. Вмешайся, Господь, в те ситуации, где Володя чувствует, что пришел тупик. Вмешайся, Господь, потому что Ты сказал, что Ты есть путь и истина и жизнь. И мы молим, чтобы вот этот путь Твой, Божий путь, открылся для его жизни. И Твоя жизнь вошла в его тело, в его дух, в его душу, произвела там Твои чудеса, произвела Твое действие. И чтобы этот человек был полностью спасен, исцелен, восстановлен и благословен во имя Иисуса Христа. Аминь. Да. Я хочу поблагодарить Бога и вашу церковь в лице Славики. Спасибо. А за что? Он знает, да? Хорошо. Хорошо. Что-то Бог производит в жизни каждого из нас. Поэтому Бог сказал, принесите десятины, чтобы в Доме Божьем было из чего выделять нуждающимся. Аминь. Давайте мы сейчас принесем десятины наши и приношения. Отец, мы благодарим Тебя, Господь, за все финансы, которые Ты даешь дом Твой, Господь. Мы так благодарны за то, что есть из чего выделять нуждающимся. И мы, Господь, не хотим брать себе никакой славы. Мы всю славу отдаем Тебе, всю честь и благодарность мы отдаем Тебе, когда мы можем протянуть руку нуждающимся, когда церковь может сказать «да» в ответ на просьбу любых людей, которые попали в любые трудные ситуации в жизни. Спасибо, Иисус. Я сама была в нужде, я сама была в таких ситуациях, когда я приходила и протягивала руку, и церковь открывала мне свои хранилища, свое благословение. И я радовалась, Господь, и благодарила Тебя. Спасибо, Иисус. Это великое чудо, что мы можем помогать друг другу. Спасибо, Господь. Благослови, наполни житницы каждого человека до избытка. Кто давал, благослови. Кто не смог сегодня дать, еще больше благослови. Еще больше благослови, Господь. чтобы было потом из чего давать. Это благословение давать, Господь. Это ты сказал, что это блажений, Господь. Ну, бывают разные времена. В разные времена. Ты нас по-разному смиряешь, Господь. И мы за все тебе благодарны. И за все мы тебя славим, великого нашего Бога. Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь, дорогие. Спасибо вам. Пусть Бог благословит ваши дома, пусть Бог благословит ваши семьи, спасет неспасенных, исцелит болящих, наполнит эти места до избытка. И молимся за церковь, постимся и благословляем. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С Богом благословение, дорогие. Ребята, поедете сегодня? Что слово? Ребята, поедете, готовить вам лес, там все. А, да, на, я думаю, да. Я думаю, да, да, да. Сейчас. Вы оторвайте мне еще раз. Чей телефон? Он еще играет, по-моему. Я не умею его включать. Сейчас пойти сказать, да, ему? Дашь ему денежку? Ну, ты дашь ему сегодня там денежку? Ты ему сказать хочешь, да? Я не понимаю. Ну, Володя попросил, чтобы ну, сегодня... Ну, Славику. Да. Да. Славика? Не-не, да, он попросил меня подошло. Нет, ну, Славик и Славик занят. Ну, и мне сказать, да? Можем моему мужу позвонить и сказать, что он уже закончил? Да. Я смотрю, что...